Филимон Казанцев до 1901 года работал ассенизатором за Рогожской заставой, потом банщиком в Сандунах на Неглинной. За кражу в раздевалке был бит тазами и шайками, в довершение изгнан из бани. В поисках места случайно забрел во двор особняка Буксгевдена близ Таганки. Управляющий представил его графу, последнему с первого взгляда он пришелся по душе, зачислен на должность дворника, затем отведен к трактиру на Таганской площади, где в те поры по воскресным и праздничным вечерам собиралось черносотенное братье. Здесь Казанцев быстро освоился и вошел в круг понатаревших в потасовках молодцов. В последующем не бывало в центре и на окраинах союзнического побоища без Казанцева впереди пьяной ватаги. Сведомо и поощрение начальства постепенно перешел на мокрые дела, брался за такое, от чего другие отказывались. Был соучастником серии политических убийств. За участие вместе с Федоровым в убийстве либерального профессора Иолоса, думского депутата и редактора «Русских ведомостей», получил от Буксгевдена 80 рублей. За содействие убийству профессора Герценштейна, думского депутата, 75 рублей. За участие в убийстве Баумана, одного из руководителей московского пролетариата, 90 рублей. За восхождение на премьерову крышу 100 рублей. Называл себя отставным солдатом, хотя в армии не служил. Афанасий Федоров. 6 лет был ломовым извозчиком в Марьиной роще. Потом стал легковым извозчиком, стоял у биржи на Ильинке. Выйдя в 1900 году из-под следствия по подозрению в убийстве и ограблении седока, бросил извоз, поступил швейцаром вышибалой в ресторан «Яр». Здесь попался на глаза Грингмуту, руководителю Московской организации Союза русского народа. Понравился ему ростом, зычным голосом, диким выражением лица. Вовлечен был в Таганскую группу Союза, с тех пор в нападениях и самосудах орудовал с Казанцевым рядом. Помимо убийства Иолоса, совершил ряд других террористических актов, впоследствии каялся, оправдываясь тем, что Казанцев и другие черносотенцы якобы его обманули, злоупотребили его доверчивостью. На деньги, заработанные у Буксгевдена, выбился в мелкие хозяева, обзавелся собственной чайной у разгуляя. Здесь, на задворках, избили его до полусмерти свои же дружки в отплату за убийство Казанцева. Спасаясь от их мести, Федоров бежал за границу. В начале Первой мировой войны завербовался во французский иностранный легион. В литературных воспоминаниях Виктора Финка, служившего в том же легионе, имеется очерк о Федорове. Из таких, как Казанцев и Федоров, и комплектовалась в низах своих черная сотня. Эти двое были как бы ее эталоном, ее красой, ударной силой, ее обличьем, физическим и духовным. К таким последний самодержец питал симпатии устойчивые и непоколебимые. Тонкое воспитание, теологическая философия, внушенная Победоносцевым, аристократические навыки и изысканная английская речь не помешали царю общаться с трактирными вышибалами и ломовыми извозчиками, которые, по его понятиям, и представляли собой настоящих, исконных, неподточенных грамотейством и сомнениями русских людей, к тому же сплотившихся в любезном моему сердцу союзе русского народа, как выразился Николай II в речи, обращенной к депутации монархических организаций. Влечение к этому союзу было у него почти сентиментальное, и были на то причины. Развертывавшимися в стране событиями ставился вопрос о жизни и смерти романовской монархии. Все очевиднее становилось и то, что для спасения самодержавия не окостеневшая бюрократия, не ослабленный военными провалами генералитет достаточными силами не располагает. Тогда-то в ведомстве Плеве, сначала директора департамента полиции, затем министра внутренних дел и шефа жандармов, родилась идея из темного омута мещанско-кулацких низов вызвать на поверхность дополнительные промонархические силы. «Монархия не могла не защищаться от революции», — указывал Ленин. «А полуазиатская, крепостническая русская монархия Романовых не могла защищаться иными, как самыми грязными, отвратительными, подло-жестокими средствами». Систему таких средств особенно широко пущенную в ход плеве,